Ворон. Стихотворение 1845 года. Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостной думой, над старинными томами я склонялся в полусне, грезам странным отдавался. Вдруг неясный звук раздался, будто кто-то постучался. Постучался в дверь ко мне. «Это верно», — прошептал я. «Гость в полночной тишине. Гость стучится в дверь ко мне». Ясно помню. Ожидание. Поздней осени рыдания. И в камине очертания тускло тлеющих углей. О, как жаждал я рассвета, как я тщетно ждал ответа на страдания без привета, на вопрос о ней. О ней. О Леноре, что блистала ярче всех земных огней. Осветили прежних дней. И завес пурпурных трепет издавал, как будто лепет, трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне. Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя, это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне. Поздний гость приюта просит в полуночной тишине. Гость стучится в дверь ко мне. Подавив свои сомнения, победившие опасения, я сказал, не осудите замедления моего. Этой полночью ненастной я вздремнул, и стук неясный слишком тих был, стук неясный. И не слышал я его, я не слышал. Тут раскрыл я дверь жилища моего. Тьма. И больше ничего. Взор застыл, во тьме стесненный. И стоял я изумленный, снам отдавшись, недоступным, на земле ни для кого. Но, как прежде, ночь молчала. Тьма душе не отвечала, лишь «Ленора!» прозвучало имя солнца моего. Это я шепнул, и эхо повторило вновь его. Эхо. Больше ничего. Вновь я в комнату вернулся. Обернулся, содрогнулся. Стук раздался. Но слышнее, чем звучал он до того. Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось. Там, за ставнями, забилось у окошка моего. Это ветер. Усмирю я трепет сердца моего. Ветер. Больше ничего. Я толкнул окно с решеткой. Тотчас важную походкой из-за ставней вышел ворон. Гордый ворон старых дней. Не склонился он учтиво, но, как лорд, вошел спесиво и, взмахнув крылом лениво, пышной важности своей, он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей. Он взлетел и сел над ней. От печали я очнулся и невольно усмехнулся, видя важность этой птицы, жившей долгие года. «Твой хохол ощипан славно, и глядишь ты призабавно», — я промолвил. «Но скажи мне, в царстве тьмы, где ночь всегда, как ты звался?» «Гордый ворон там, где ночь царит всегда», — молвил ворон, — «никогда». Птица ясно отвечала, и, хоть смысла было мало, подивился я всем сердцем на ответ ее тогда. Да и кто не подивится, кто с такой мечтой сроднится, кто поверить согласится, чтобы где-нибудь, когда, сел над дверью говорящей, без запинки, без труда, ворон с кличкой «Никогда». И, взирая так сурово, лишь одно твердил он слово, точно всю он душу вылил в этом слове «никогда». И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он. Я шепнул. Друзья сокрылись вот уж многие года. Завтра он меня покинет, как надежды, навсегда. Ворон молвил «никогда». Услыхав ответ удачный, вздрогнул я в тревоге мрачной. «Верно был он, — я подумал, — у того, чья жизнь — беда, у страдальца, чьи мучения возрастали, как течение рек весной, чье отречение от надежды навсегда в песне вылилось о счастье, что, погибнув навсегда, вновь не вспыхнет никогда. Но, от скорби отдыхая, улыбаясь и вздыхая, кресло я свое придвинул против ворона тогда. И, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной отдался душой мятежной. Это ворон, ворон, да. Но о чем твердит зловещий этим черным «никогда», страшным криком «никогда»? Я сидел, догадок полный и задумчиво безмолвный. Взоры птицы жгли мне сердце, как огнистая звезда. И с печалью запоздалой, головой своей усталой, я прильнул к подушке алой, и подумал я тогда. Я один. На бархат алый, та, кого любил всегда, не прильнет уж никогда. Но постой. Вокруг темнеет, и как будто кто-то веет. То с кадильницей небесной Серафим пришел сюда. Вмиг неясный упоенье я вскричал. «Прости, мучение! Это Бог послал забвение Алиноре навсегда! Пей, о, пей скорей забвение Алиноре навсегда!» Каркнул ворон. «Никогда!» И вскричал я в скорби страстной. «Птица ты! Иль дух ужасный! Искусителем ли послан, иль грозой прибит сюда? Ты пророк неустрашимый, в край печальный, нелюдимый, в край тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда! О, скажи, найду ль забвенье? Я молю, скажи, когда?» Каркнул ворон. «Никогда». «Ты пророк!» — вскричал я. «Вещий! Птица ты, иль дух зловещий, этим небом, что над нами, Богом, скрытым навсегда, заклинаю, умоляя, мне сказать. В пределах рая мне откроется ль святая, что средь ангелов всегда? Та, которую Ленорой в небесах зовут всегда?» Каркнул ворон. «Никогда». И воскликнул я, вставая. «Прочь отсюда, птица злая! Ты из царства тьмы и бури, уходи опять туда! Не хочу я лжи позорной, лжи, как эти перья черной, удались же, дух упорный! Быть хочу один всегда. Вынь свой жесткий клюв из сердца моего, где скорбь всегда». Каркнул ворон. «Никогда». И сидит, сидит зловещий ворон черный, ворон вещий, с бюста бледного паллада не умчится никуда. Он глядит, уединенный, точно демон полусонный. Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда. И душа моя из тени, что волнуется всегда, не восстанет никогда.